Эпилог. Настроение у следователя было паршивым с самого утра. А все потому, что районный прокурор заявился к нему в кабинет по этому самому делу. Не к себе вызвал, сам пришел. Пришел и с порога заявил. «Ты когда дело Лопухова прекращать думаешь?» «Так ведь неясностей там много». «Какие у тебя неясности? Все просто и понятно». Один отморозок с ножом напал на 5 граждан, отдыхавших в парке. Картину, открывшуюся прибывшим, наконец, ППСникам, ветераны местного сыска не видели даже в лихие 90-е. Молоденькую экспершу пришлось нашатырем в чувство приводить. Вся полянка была залита кровью, 5 жутко изрезанных трупов и еще один деятель, такой же изрезанный и окровавленный, но еще еле живой, был без сознания. Этот продолжал сжимать в правой руке странный нож, еле достали. Он умер через 2 часа от сильной кровопотери и многочисленных проникающих ранений с повреждениями внутренних органов. Врачи сразу заявили, что спасти его было невозможно. Папаша одного из терпил, местный депутат и авторитетный бизнесмен, почти час орал на ментов за то, что зарезали его сынка. Те стояли с виновато скорбными рожами, а сами про себя подсчитывали, на сколько процентов улучшится теперь криминогенная обстановка в городе. Эта компания уже всех успела достать. Одного пасечника после этого разговора видели в церкви, говорят, свечку ставил за упокой. А мотив? Причина нападения не выяснена. Мотив к делу не пришьешь. Ей всего 13 лет. Мать заявила, что допрашивать девочку не даст. И я ее понимаю. Я тоже. — согласился следователь. — Но почему тогда мелкий деляга Владимир Сергеевич Лопухов с ножом накинулся на 5 здоровых парней? 4 года назад его объявили в розыск по обвинению в мошенничестве, а потом дело прикрыли, видимо, с доказухой было слабовато, да и клиент исчез. А через 4 года он появляется в нашем городе в форме эфрейтора Красной Армии образца 43-го года. Тут же покупает новую одежду, переодевается... Берет билет до Москвы, идет резать первых попавшихся отдыхающих. 1 против 5. Может, он какой-нибудь свихнувшийся реконструктор? Нож у него с собой был? Был. Значит, заранее готовился. Так утерпел, тоже ножи были. У них хозбыт и самооборона, а у этого холодняк в чистом виде. На этом ноже, кроме крови 5 потерпевших, нашли ДНК еще 5, как минимум, человек. Он им где-то еще хорошо поработал. «Ну вот видишь, точно отморозок какой-то!» «И еще одно. Форма, белье солдатское, сапоги. Везде стоят штампы 44-45. Все малость БУ, но на 70-летнее хранение, ну, никак не тянет. Нож разведчика выпуска 42-го года. Полный комплект документов ефрейтора Красной Армии, демобилизованного в июле 45-го. На первый взгляд, самое настоящее, не подделка. Наградные документы на медали». «Ну, сейчас полиграфия и не такое может», — возразил прокурор. «Экспертизы-то не было». «У него 3 шрама от огнестрельных и осколочных ранений, следы ожогов на руках. Из документов следует, что первое получено под Москвой, второе — в Сталинграде, третье — в Польше, контузия — в Германии». «Так он еще и контуженный», — обрадовался прокурор. «Зачем такое подделывать?» «Стоп, стоп, стоп. Ты еще к этому часы его фуфловые добавь». «Барсетку и визитницу. Ты что, фантастики по ночам перечитал? Или телевизора насмотрелся? Сам в дурку захотел?» «Значит так. Дело за смертью обвиняемого закроешь сегодня же. Да-да, сегодня. На меня тоже сверху давят. Завтра утром все бумаги должны лежать у меня на столе. Так всем лучше будет. А ему уже все равно. Его не в нашем районном суде судить будут. Тебе же, между прочим, скоро следующее звание получать. Ты все понял?» «Понял», — нехотя согласился следователь. «Что с валютой делать?» «Потом решим. Завтра дело должно лежать у меня на столе, я подпишу. Вещдоки на уничтожение, кроме валюты, разумеется. Все, до завтра». Поздно вечером, уже оформив бумаги, следователь разбирался с вещественными доказательствами. Нож, форму, сапоги и прочий немудреный солдатский скарб на уничтожение. Осталась тоненькая стопка документов и 2 больших кругляша, серый и желтый, на немудренных матерчатых ленточках, да красно-белый, в потускневшем золоте, гвардейский значок. Подумав, он сложил их в отдельный конверт. Решил, что когда приедут родители Лопухова, для того, чтобы забрать тело, отдаст им. Какая-никакая, а все же память о сыне. Конец книги. 2012 год. Читал Дмитрий Хазанович.